удивление, в это воскресенье ко мне на день рождения привели муму. Зачем ко мне муму? Умом я не пойму. Лицо в досаде мну. Не приводи муму. Всех она достала, даже не устала, и всем нам показала, что привели чуму. Зачем ко мне чуму? Умом я не пойму. Лицо в досаде мну. Не приводи муму. Прилипает, это напрягает, ну прямо собачонка, девочка муму. Зачем ко мне муму? Умом я не пойму. Лицо в досаде мну. Не приводи муму. Наш Герасим глух, силен и грязен, но взгляд его так ясен. Он привел муму. Зачем ко мне муму? Умом я не пойму. Лицом-то задемну. Не приводи муму.